День и ночь – это цикл, являющийся прообразом великого цикла, а также и цикла земного воплощения человека. Каждый день есть следствие предыдущего и причина того, что будет происходить в дне последующем. Каждое действие – следствие действия предыдущего и причина последующего. День – мир причин, ночь – мир следствий. Цепь непрерывности протянута из прошедшего в будущее, и каждое недобротное звено ее можно заменить звеном добротным и наоборот. День – это возможность творить причины будущих следствий в согласии с устремлениями и желаниями Духа. Действие, являясь разрядкой собранных для его выявления энергий, после этой разрядки дает человеку возможность следующие действия, заключенные в нем в виде причины, или энергию его направить в русло, утвержденное волей, или его изменить, или насытить новым содержанием, или наложить узду духа на чувства, вызывавшие это действие. Хорошо перед сном провести перед своим умственным взором действия, совершенные за день, и наложить на каждое печать окончательного решения воли, утверждающего или осуждающего это действие, и тем заложить причину для характера его следующего выявления. Всякая слабость осуждается безусловно. Творческое воображение может создать ряд новых причин, трансформирующих старые на основе более высокого понимания жизни. Творить мир причин в своем микрокосме можно сознательно. Этот процесс можно назвать преображением жизни или трансмутацией качеств и свойств духа из низших в высшие. Сильное и плохое можно трансмутировать в сильное и хорошее, но ничтожное только в ничто. Потому ничтожному нет места в эволюции сущего, ибо слабость и ничтожество не прощаются жизнью.